Глава 18. Исповедь. Эхо шагов усиливалось каждым мгновением. Неприятный гул от вибрации ступенек делал ожидание невыносимым. Глеб поднял пернач, наставив на лестничный проем. Сейчас все решится. Мальчик был намерен отстреливаться до конца. В кармане припасена последняя обойма, а самый последний патрон в ней для себя. Но это все потом, а пока... Пока необходимо взять себя в руки и унять противную дрожь в коленях. Как-никак, Таран не зря в свое время остановил выбор именно на Глебе. Значит, все получится. Главное, не паниковать. Тем временем снизу забрезжил неяркий колеблющийся свет. В проеме появилась одинокая фигура в плаще с накинутым на голову капюшоном. В руке старый керосиновый фонарь. Сквозь сетку защитного колпака виден язычок неровного пламени. Свет, исходящий от фонаря, оставлял лицо незнакомца в тени. Мальчик силился разглядеть ускользающие черты поверх прицела, но это ему не удавалось. Пистолет казался тяжелее обычного, пальцы на курке свело от напряжения. Глеб вздрогнул, когда человек без лица вскинул руку в предупреждающем жесте и заговорил. «Погоди! Не стреляй! Это же я!» Голос пришельца показался до боли знакомым. Мальчик даже и не сообразил сразу, что уже видел этот плащ множество раз. Ишкарий скинул капюшон, улыбнулся. «Ты жив! Черт побери, жив!» Глеб бросил пистолет, радостно кинувшись к сектанту. Они обнялись, как закадычные друзья. Мальчик смеялся и плакал одновременно. Так приятно было сознавать, что рядом есть кто-то, с кем можно разделить тяготы и невзгоды этой, казалось бы, безвыходной ситуации. «Я даже и не понял, как ты с баркаса исчез! Выпрыгнул! А ты-то как выжил!» Глеб утер слезы радости и все разглядывал Ишкария, словно боялся, что тот исчезнет ненароком, как чудный сон. «Убег я! Когда эти психи напали, я в воду сиганул! Бежать нам надо, слышишь, бежать!» Сектант поднял с пола пистолет и протянул Глебу. Мальчик потянулся было за оружием, но в следующее мгновение Ишкарий наотмашь ударил его рукоятью. Ослепленный болью, Глеб рухнул на пол. Из рассеченной скулы заструилась горячая кровь. Взгляд затуманился, фигура сектанта расплывалась, а пол зашатался. Мальчик попытался приподняться, но снова упал. Холод бетонного пола на мгновение остудил его и привел в чувство. До слуха донеслись смутно различимые слова. «Не двигайся, щенок, или схлопочешь свинца». С удовольствием поставлю жирную точку в героической истории с экспедицией. Как-никак, ты единственный, кто еще не подох из всей этой шайки неудачников. Сектант прошелся вдоль комнаты, поставил фонарь на полку шкафа. Придирчиво осмотрев нагромождение агрегатов, щелкнул неприметным тумблером, склонился над лохмотьями проводов. Подсоединив кабель, включил установку. Глеб перевернулся на спину, наблюдая за действиями Ишкария, потянулся на руках, оперся спиной о стену. Боль немного притупилась, а комната перестала раскачиваться. «Ты, малыш, ясно не очень понимаешь, о чем речь. Дай объясню». Сектант ухмыльнулся. «Понравилась тебе эта моя идея с маяком?» «Да, моя. Не ожидал? Тебе еще не раз придется удивляться сегодня. Если будешь сидеть смирно и без фокусов, протянешь еще какое-то время. Так что наслаждайся последними мгновениями». Говорят, перед смертью не надышишься. Чушь это. Все те, кого я прирезал, только и молили об отсрочке. Хоть на несколько минут. Жизнь в этом поганом мире — штука безрадостная, брат, но отчего-то люди безумно за нее цепляются. Сектант подошел к шкафу, открыл сохшуюся дверцу, вытащив пыльную бутыль. Взболтнув мутное содержимое, сделал несколько жадных глотков, отдышался. «Ух, неделю ничего не пил. Без спиртного здесь тоска!» Сектант утерся рукавом. «Так о чем это я? Ах, да! Маяк! Начать, пожалуй, стоит с бомбоубежища под заводом!» «Я знаю о нем!» Глеб подтолкнул ежедневник к Ишкарию. Тот пролистал несколько страниц, мельком просмотрев содержимое, усмехнулся в который раз. «Что ж, это облегчает мне задачу. Да, эти бедняги на острове действительно бывшие обитатели объекта. Только не все из них опустились до такого состояния». Ухмылка вдруг сошла с лица сектанта. «Я родился в этом бункере и, считай, с самого детства жрал человечину. Нормальный рацион. Что давали, то и ел. Никогда не пробовал? Мясо как мясо, получше крысятины уж точно, сладенькое. Сектант прервался, но лишь для того, чтобы сделать еще один жадный глоток сивухи. Когда бункер подтапливать начало, решили предки наши в город перебираться. А куда денешься? Чахоточных тех в бомбоубежище подыхать оставили. Побрезговали ими. Поначалу зверьем питались. Да только не напасешься этого добра. Быстро всю живность схарчили, что на острове съедобной была. Со стороны Ломоносова в первое время выжившие приходили. Ими и перебивались. Много чего было. Набеги делали в поисках выживших. Потом, правда, нашлись герои какие-то, подорвали кусок дамбы, чтобы на острове нас запереть. Но в один прекрасный день нам повезло. Корабль туристический к острову подошел. Побитый весь, обшарпанный. Народу на нем прилично было. Во время удара океан пересекали. Вот и выжили. С этими гостями мы уже осмотрительнее обошлись. У нас и оружие с патронами вдосталь тогда было, и аппетит неплохой. Согнали всех в кучу и в сухой док под охрану. Тот самый док, кстати, через который таран вел. Теперь-то пустует он, подъели давно всех. А раньше отличный загон был. И места много, и деваться некуда. Слонялись, как овцы. Там же и плодились, кстати. Человек по натуре своей приспособленец. Куда ни кинь его, везде выживает. Даже там, где крысы дохнут. Чем дольше говорил Ишкарий, тем больше ужасался Глеб той легкости, с которой сектант роняет эти неукладывающиеся в голове фразы. Так бы и жили дальше, горе не знали. Так нет, мор пошел по городу, и наших полегло прилично, да и скот весь передох. С голодухи друг друга валить начали. Потом старейшины наши покумекали малость, да и придумали исход. Да-да, парень, исход появился здесь, в Кронштадте. Красивая сказка про ковчег. После того, как прожектор смонтирован был, несколько человек тайно на баркасе в Питер переправили. Так проповедники в метро появились. Я тоже поехал, голод одолел. А в подземке с харчами полегче все-таки. Хотя и воротило меня первые дни со свинины вашей. Сектант скривился, изобразив отвращение. Наивных лохов в метро тоже хоть отбавляй. Стоило маяку заработать, верующие появились, словно ждали. Первую партию к отправке уже подготовили, осталось баркас пригнать под видом спасителей. А тут Приморский альянс объявился с экспедицией этой, все карты спутал. Я ближе всех к техноложке оказался, успел отряд перехватить. С исходом сейчас считаются, как-никак, прихожан полно почти на каждой станции. В общем, в команду взяли, хоть и со скрипом. «Если исход выдумка, почему тебя тогда болотные дьяволы не тронули?» — спросил Глеб, хватаясь за соломинку. Ему мучительно не хотелось расставаться с последней, единственной мечтой. «Обычный репеллент от комаров. Он и от этих москитов отлично спасает». Ишкарий достал с полки шкафа продолговатый флакон. «Вот ведь ирония судьбы. Жрачки не хватало, а этого добра в бункере завались. Думал я, сталкеры спасать меня кинутся, попадут под раздачу, а они не повелись». Сектант искоса посмотрел на мальчика. В глазах его разгорался недобрый огонь. «А ведь ты первый подохнуть должен был. Там, в подвале, под Константиновским. Думаешь, люк сам захлопнулся? Запомни, пацан, само по себе ничего не случается. Тарану спасибо скажи, что хватился тебя, проснувшись. Не успел я выход из подвала раскупорить, чтобы видимость создать, что ты наружу сбежал. Вот и стал он тебя по подвалу искать. Потом все как-то возможности не подворачивалось завернуть команду вашу. Одному вот только с винтовкой поспособствовал. Как бишь его звали-то? А, ну да, точно, бельгиец. Я ему патрон кривой подсунул в магазин. Как чувствовал, что сработает рано или поздно. Как, впрочем, и с дозиметром окуня получилось. Я как приметил, что боец этот до наживы падок, сразу смекнул, что его на самоволку спровоцировать можно. А про радиацию в порту Ломоносова все наши знают. Обожглись в свое время. Короче, нашептал я ему про склады нетронутые, про корабли неразграбленные, а он и купился. Да еще и дозиметр не проверил. Там, знаешь ли, в аккумуляторном отсеке пружинка такая есть. «Сука!» — заорал Глеб. Его трясло от гнева. Вот прямо сейчас перед ним стоял человек, загубивший всех этих неплохих, незлых людей. и буднично так рассказывал о том, как их убивал. Нет, он не человек, он что-то страшное. Сектант поднял пистолет, покачав им перед глазами мальчика. «Не перебивай старших, пацан! Разве не учили тебя манерам в вашем высокоморальном метро? Брал бы пример с дыма. Вот уж интеллигент, каких свет не видывал. И ведь тоже плохо кончил. Ты, небось, и не знал, что он по нате сохнет. А я вот сразу приметил. И ведь даже не думал, что он на такую чушь поведется. Я ему тогда на переправе шепнул лишь, что крики ее слышу, а он, дурак, и сиганул вниз. А так, может, и пожил бы еще. Психология — мощная штука, парень. В людях разбираться надо и уметь бить по слабым местам, прямо как в драке». Ишкарий опорожнил бутыль почти наполовину, уже порядком захмелев. Взгляд его затуманился. Людоед замечтался, улыбнулся сам себе. Ксива на страхе своем погорел. Трусоват оказался. Мне и делать-то почти не пришлось ничего. Мы как в туннеле под дамбой встали на ночлег, я в чаек дури подсыпал. Плесень такая галлюциногенная. Тут недалеко растет. Забористая штука. Много примешь, спишь пластом чуть ли не сутки. Мало, приход сперва начинается. Видения всякие. Думал, уснут все. Тут я на экспедиции вашей крест и поставлю. Раньше все момента подходящего не было. А тут вроде подфартило. Успел. Только кондор привязался. «Пей», — говорит. «Пришлось тоже хлебнуть». Ксива, правда, свою дозу из-за тебя не добрал. Ты же его кружку опрокинул, помнишь? Пришлось импровизировать, на психику давить. Ксива быстро сломался. Когда вырубились все, он наружу поперся. Видать, привиделось чего. Я за ним. Подошел к нему, а он словно и не видит меня. Лицо закрыл, сидит и бубнит чего-то. Не иначе, как с дружком покойным прощается. Неплохо его накрыло. Тюкнул я бедолагу по темечку. Да вены ему вскрыл, для отвода глаз. Ну и подкрепился заодно. Не пропадать же добру. Потом и меня рубить стало. До коморки-то я еще добрался кое-как, а вот сил на то, чтобы порезать всю вашу братью, увы, не хватило. Так и отключился. В общем, помешал ты мне тогда, щенок. Недаром, значит, тебя таран с собой таскал. Интересней всего с девкой получилось. Там уже чистая импровизация шла. Смотрю, командир ваш ножичком балуется. Спровоцировать девчонку эту на драку — плевое дело. И на кондора толкнуть в нужный момент — тоже не проблема. А дальше дело техники. Нож, пацан, штука опасная, и выпускать его из виду не следует. Ибо если попадет он в опытные руки... Ишкарий ухмыльнулся. Уж поверь мне. Дальше все проще было. Родные стены, знаешь ли, помогают. Думал, не найдет таран бункер. А нет, упорный черт оказался. Я уж и сам хотел помочь, да не пригодилось. Все бы ничего, только рановато вы наверх полезли по шахте. Не успел я вовремя до лифтовой добраться. Пока с блокиратором подъемника возился, вы уже выбрались. Хоть один утоп, и то ладно. Глеб вспомнил глаза Фарида, когда лифт вниз обрушился, и с ненавистью глянул на сектанта. Тот опорожнил, наконец, бутылку и пнул ее ногой к лестнице. Пустая склянка, чудом не разбившись, лязгнула о металл конструкции и замерла на краю ступеньки. Вот так и жизнь наша. Катится себе, катится, иногда в гору, иногда под откос, бывает, что и по краю, а потом срывается вдруг в пропасть и летит в тартарары. Когда к баркасу вышли, понял я, что разбивать отряд надо, потому как таран на меня уже косо так посматривать начал. Думаю, просчитал он меня, вот только доказать ничего не мог. Кондор к тому времени уже совсем скис. Пальцем тронь — развалится. Тут уж я на все 100 уверен был, что он не будет настаивать. Стоило только идею кинуть, сразу домой засобирался. Не думал, правда, что шаман следом увяжется, но он, похоже, без командира своего шагу ступить не мог. А дальше все просто. Долгожданная встреча с контактерами в прибрежных водах залива, рукопожатие, поздравления. Видел бы ты, как шаман радовался, как обниматься лез, пока нож в брюхо не схлопотал. Занятный тип. Все про сигналы в эфире спрашивал.